Глава 90. Влетела в дом, готовая требовать у дедушки отмены его диктаторских условий. Но его дома не оказалось. Уехал на лошади в город, чтобы купить новую телегу. «Бабуля», — набросилась я на нее, — «ну хоть ты помоги нам со Стивом. Я не могу смотреть на него, как он мучается на каменоломнях». Осунулся, поистрепался. Это адский труд. «Он там один работает?» — неожиданно для меня спросила бабуля. «Нет, там полно мужчин, а женщины живут в рабочей деревне, готовя и стирая мужчинам». «Вот видишь, внучка, люди добровольно проводят там год за годом, а ты переживаешь за своего возлюбленного, хоть знаешь, что ему там пробыть не больше месяца. Думаешь, он не выдержит?» «Выдержит!» — с жаром воскликнула я. «Так отчего переживаешь?» «Он не делает ничего такого, чего не делают другие мужчины. Пусть ощутит себя настоящим мужиком, умеющим работать руками, сам себя уважать начнет, а то без труда кто он? Слюнявый лорд, который ничего не поднимал тяжелее ложки». «Зачем ты так о нем?» — возмутилась я. «А что здесь неправда?» — вопросом на вопрос ответила бабуля. «Разве зазорно быть настоящим мужиком, который может вытерпеть тяготы жизни? Ты носишь ему еду и чистую одежду, пусть радуется, другим меньше везет». «И то верно. Но мне жаль его, он мерзнет, мучается». «Зато потом, когда закончится месяц испытаний, его возвращение станет праздником и для тебя, и для него. Поверь, это будет сладостным моментом. Не дай своей слабости испортить все. Дед тоже переживает и за тебя, и за твоего Стивена. Но я считаю, что нынешнее положение укрепит его тело и дух. Держись, дорогая. И Стивен пусть держится. Осталось не больше недели. Так зачем прерывать его становление мужчиной? Сама же будешь уважать его больше за то, что он сделал. К тому же ты знаешь упертый характер своего возлюбленного. Даже если мы станем тянуть его назад, он не пойдет. Ведь Стив сказал, что не вернется, пока не заработает 2000 монет за месяц. Не мешай ему самоутвердиться в этой жизни. Пусть ощутит себя настоящим мужчиной». Я сникла. Она была права. Стив не вернется. Вдобавок, я сама понимала, насколько сильно зауважала в нем его упорство и самопожертвование. Бабушка говорит все верно, не стоит ничего менять. Возможно, Стив внутри себя тоже открывает нечто такое, что заставит его поверить в себя. Вдогонку вспомнились слова магистра Римуса, когда он давал наставление относительно Стива, не давать ему крова и подвергнуть испытаниям. Так что дедушка действует согласно полученным инструкциям. Возможно, только благодаря этому и держатся наши миры. Неизвестно, что было бы поступимо иначе. Так что сомнений нет, мы на верном пути. День я провела в хлопотах, больше не поднимая вопрос о Стиве. Действительно, осталась неделя, а потом мы будем вместе. Но потом я ни за что на свете не позволю дедуле диктовать свои условия. Ведь в тот день, когда Стив вернется с заработком, случится разговор о нашей свадьбе. Думаю, мой избранник мечтал об этом не меньше меня. Дни потекли за днями. Я влилась в их суетливый поток, продолжая носить еду Стивену, и ждала, когда же закончится злополученный месяц испытаний. И вот наступил тот самый вечер накануне последнего рабочего дня. Меня нервно лихорадило. Когда носила Стиву ужин, он тоже был взволнован, но старался не показывать это. Вернувшись домой, я поднялась на плоскую крышу дома и села на лавочку, достала зеркало и вонзила в него взгляд. Мой любимый дракон уже спал, свернувшись на соломе, подложив руку под голову. Никто и не подумал бы, что это высокородный лорд. От былого лоска остались только воспоминания. Одежда поистрепалась, кожа обветрила, руки огрубели, волосы отросли. Смотреть было больно. Так и хотелось посоветовать ему бросить ту, ради которой он терпит неудобства. Только той была я сама, и посоветовать такое не решилась бы. Стив удивлял меня трудолюбием и умением ладить с коллегами. Его уважали мужчины. А еще он очень нравился девушкам, но вел себя с ними уважительно и не больше, давая знать, что не заинтересован их вниманием. А ведь Стив даже не знал, что у меня есть зеркало и что я вижу его тогда, когда меня нет рядом, но при этом ни разу не глянул ни на одну местную красотку. Вот так верность возлюбленной. Правда, мне все равно было неприятно смотреть на девушек вокруг него. Я стискивала зубы и недовольно смотрела на красоток, стремящихся завладеть вниманием моего дракона. Начальник, которого все называли шеф, ставил в пример всем трудолюбие Стива. Из-за этого появились те, кто старался напакостить ему, лишь бы подставить Стивена. Петрович, местный старожила, привыкший главенствовать в коллективе, пофыркивал на Стива. Он видел, как фундамент под его главенством рушится, и на пьедестал передовика производства всходит Стивен. Но кому такое понравится? Прибыл некий дракон и перехватил первенство. Глядя в зеркало на спящего Стива, неожиданно я ощутила нарастающую тревогу. Волнение за него накрывало с головой, как волна. А все от того, что на стройку понадобились необтесанные куски породы разной формы, вплоть до щебня. Шеф решил, что пора облегчить труд каменотесов и задумал взорвать часть скалы. А Петрович с хитрым прищуром замыслил что-то неладное. Не знаю, о чем он там шептался со своими подельниками, но при разговоре поглядывал на Стива. Как пить дать, решил затеять диверсию. Мое сердце тревожно зашлось в предчувствии беды. Завтра надо будет проследить, чтобы Стив подальше держался от взрывных работ. К тому же в конце дня он получит расчетные, и мы вместе покинем каменоломню раз и навсегда.